наши вопли наплевать. Да и всякий протест толпой скатают в одно. Против редьки в пользу хрена, что не слаще все равно. Все тлен и безысходность, играем полстрок. Тлен и безысходность, играем полстрок. Стадо маленьких пони стоит у стены. Мы уйдем, чтобы не стали быть такими же мы. Я не знаю, зачем они явились сюда. Экскременты, пони, бабочки, радуга, еда. Все тлен и безысходность, играем полстрок. Все тлен и безысходность, играем полстрок. Гнали бедных пони и таскают валуны. Назовут от стены подстроить всем новый дом. Только сил давно уж нет, и никуда мы не пойдем. Все тлен и безысходность, играем полстрок.